Квартеты Бетховена. Концерт, на который Глика была приглашена таинственным голосом по телефону, проходил не в большом зале консерватории, а в малом. В большом-то, как всегда в ту пору, разыгрывалась какая-то могучая народная оратория, а в малом давали просто-напросто три скромных квартета Людвига ван Бетховена. «Издалека я знаю вас давно, Гликерия Ксаверьевна!» — звучал в трубке странно ломкий, чуть ли не надрывный голос, изобличавший удивительную интеллигентность и утонченность его носителя. «Всегда восхищался вашей внешностью, и не только потому, что она безупречна, но также и потому, что каждый ваш промельк пробуждал в душе что-то удивительно музыкальное, как будто поднимающееся из партитуры вот именно Бетховена или из черновиков молодого Бори Пастернака». «Вот оно как», — сказала она, не скрывая некоторого раздражения. «Стало быть, были знакомы? С обоими, должно быть?» В городе давно уже ходили разговоры о приближении этого вроде бы вполне скромного, однако обещающего некую невнятную сенсацию, концерта в малом зале консерватории. Билеты давно уже были раскуплены, однако представители интеллигенции продолжали их в ажиотаже выискивать, словно пытаясь этими билетами подтвердить принадлежность к задавленной прослойке. «Все ясно», — подумала Глика. «Какой-нибудь сластолюбец-кадрильщик пытается заманить девочку с помощью билетов в консерваторию». Тут следует добавить, что в те времена слова «кадр», «кадрильщик» и производный глагол «кадрить» уже вошли в обиход с легкой руки товарища Сталина. Уловив, очевидно, ход ее мысли, соблазнитель произнес совсем уже ломким, предельно надрывным голосом: «Я, конечно, никогда бы не решился вас пригласить, если бы у меня не было к вам записки от одного вашего друга, с которым вы нередко прогуливали добермана по имени Дюк во дворе вашего дома». «Вот это да! Ну и ну!» — вырвалось тут у Глики университетское восклицание. «Как же это так? Да ведь Юра где-то пребывает, в каких-то дальних экспедициях, не так ли? Кстати, как мне вас благодарить? В смысле, как вас зовут?» «Меня зовут Олег Олегович. Я все вам объясню в перерыве или после концерта. Надеюсь, что и квартеты вам понравятся. Ведь будет играть Шостакович». «Ну и ну, вот это да!» — вновь употребила Глика свое универсальное воспитание, хотя и в несколько перевернутом виде. «Шостакович играет Бетховена?» «В том-то все и дело, Гликерия Ксаверьевна, Шостакович Бетховена, но не наоборот». «А он тоже, кажется, не лишен витаминчика», — подумала тут Глика. «Итак, до встречи, любезнейшая Гликерия Ксаверьевна, предвкушаю ваше изумительное общество. Ваш билет вам доставит на дом один мой друг, проживающий как раз в вашем удивительном доме». В течение всего дня Глика перебирала в уме этот странный разговор. «Странный какой-то этот Олег Олегович. Как странно он говорит. Если бы сказали, что он чревовещатель, я бы не удивилась. И какая-то странная отсылка к Дондерону. Ведь тот в тюрьме. Скорее всего, он оттуда, ну, из наших славных органов. Они что-то прощупывают. Надо было просто послать его подальше. Это провокация. Впрочем, еще не поздно уклониться. Надо рассказать Кириллу. Уж он-то знает, как с этими типами разговаривать». И вдруг какая-то мощная, поистине бетховенская волна охватила ее. «Не буду никому ничего рассказывать, не маленькая, надоело всего бояться». Страннейшая мысль тут посетила ее. «Ведь если я уклонюсь, тогда, быть может, навсегда потеряю этого страннейшего Олега Олеговича. А как же мне жить тогда без этого страннейшего? Ведь если я буду из трусости уклоняться от таких внезапных, непредсказуемых приглашений, я стану в дальнейшей жизни просто комнатным фикусом. Если есть хоть один шанс, что он принесет настоящее письмо от Юрки, я, быть может, хоть чем-то смогу тому помочь. Ведь я защищена со всех сторон и отцом, и матерью, и Кириллом. А он-то в тюрьме полностью беззащитен. И если я буду уклоняться от странных вызовов жизни, я буду недостойной жрицей Сталина. А самое главное, вот именно самое главное, я никогда тогда не увижу своего Маккинаки. Утром следующего дня пришел старший помощник младшего дворника Егор и передал через спецбуфетчиков конверт с билетом. Просидев весь день на дурацких лекциях в МГУ на Маховой, Глика, как была в студенческой курточке из Сорбонны, отправилась в консерваторию, благо рядом. Улица Герцена, несмотря на привычную уже непогоду, была оживлена. К главному входу консерватории одна за другой подъезжали автомашины, из которых вылезали любители величественной музыки. Давали землю сибирскую, среди которых тон задавали делегаты ныне проходящего съезда коммунистической партии. К малому залу выгружались из троллейбусов представители служилой интеллигенции, которых можно было определить по количеству очков и шлепенок. Студентов среди счастливых обладателей билетов было немного, и потому, вероятно, Глика привлекала особое внимание своей ярчайшей молодостью. Стараясь стушеваться, выдать себя за городскую скромняжечку, кто догадается, что курточка-то привезена из Сорбонны, она пробралась к своему креслу. Тут же воздвигся во весь свой отменный рост галантный Олег Олегович. Внешность его была еще более удивительной, чем трепещущий голос. Вот вам несколько штрихов. Бросающийся в глаза пышноволосый блондин со значительно развитой сединой, грива, стало быть, представляет из себя амальгаму золота и серебра. В бороде, по контрасту с гривой, преобладает темная бронза. Нос увесист, сущая бульба. А на переносице, совсем уже сбивая всяческие предположения, красуются темно-голубые очечки в железной оправе. Издали такая персона может показаться каким-нибудь голубоглазым потомком викингов из популярной нынче породы скандинавских людей доброй воли и сторонников мира во всем мире. Вблизи же может показаться, что вы имеете дело с глазным инвалидом. Всевозможные странные движения и мелкая неадекватная жестикуляция изобличали в Олеге Олеговиче завершенного чудака. Встав, например, перед своей изумительной дамой, он пытался подставить ей кресло, не замечая того, что все кресла ряда соединены воедино. Она смотрела на него, охваченная совсем неожиданной симпатией. Ей-ей, никаким органам не удалось бы научить своего агента трепетать так, как это делал Олег Олегович. «Ах, как я счастлив вас видеть! Ах, ах, как счастлив будет Юра! Однако, чу, концерт начинается, любезнейшая Гликерия Ксаверьевна!» На сцене уже сидел квартет. Маститый Шостакович с тремя представителями творческой молодежи. Софьей Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и Мстиславом Ростроповичем. Шостакович в данном случае проводил эксперимент с аккордеоном, инструментом народного плана, совсем, в общем-то, несвойственным эре Бетховена. В то же время главную роль в квартете играла старинная арпеджионе, своего рода гитара-виолончель, которая была в руках у Ростроповича. Пошла странная музыка одного из пяти последних квартетов великого композитора. «Он был тогда уже совсем глух», — прошептал Олег Олегович Гликерии Ксаверьевне. Так тихо, что она ничего не расслышала, и попросила повторить. Тогда он приложил к губам свой длинный и слегка чуть-чуть слишком смугловатый для вихреватого блондина палец. После этого вынул из пиджака блокнот и написал на чистом листке ту же самую фразу. Она кивнула, взяла у него самописку и написала: Значит, музыка возникала у него не в ушах, а в голове. «Какая вы умница!» — написал он. «Так бывает и в живописи. Малевич учил нас, что цвет возникает не в глазах, а в голове или даже подальше». Музыка шла то в плавном ритме, то впадая в стаккато, подрявкивал аккордеон, разливалась арпеджиони, вторили ей альт Денисова и скрипка Губайдулиной. «Вы художник?» — написала она. «Нет», — ответил он. «А кто вы?» «Шофер». «Шутите?» Вместо ответа он показал ей свои мозолистые и темные от бензина и масла ладони. Потом показал ей одну из этих ладоней, дескать, «давайте слушать». Она кивнула и отвернулась. Слушать эту странную музыку было почти невозможно. Она чувствовала, что в ее жизни происходит что-то очень важное. По прошествии какого-то времени она посмотрела на Олега Олеговича. Тот слушал, откинув голову. Из-под правого темно-голубого очечка в носогубную складку медленно путешествовала капля влаги. То ли пот в малом зале натопили чрезмерно, то ли слеза. Играли 14-й квартет глухого композитора. На его колене лежал открытый блокнот с ручкой Монблан. Она схватила ручку и быстро написала: «Вы такой же шофер, как Ша аккордеонист». Он ответил: «Жить-то надо, других инструментов не дают». Монблановское перо заплясало в ее руке. «Эта музыка не успокаивает, а будоражит. Что происходит? Б звучит у них как современный формализм». Вместо письменного ответа он приблизил свои губы к ее уху. В этом не было ничего экстравагантного. Среди слушателей многие слегка чуть-чуть шептались, приближая губы к близким ушам, то юным, как купидоны, то хрящевидным, будто неживая модель, то ли с ужасом, то ли с восторгом. Она почувствовала, как его мягкие, но сильные губы берут ее мочку. И вдруг до нее донеслось ошеломляющее: «Родная моя». Снова схватив ручку, она начертала вопрос. «Это ты?» Он взял ручку из ее пальцев и ответил с предельным лаконизмом: «Да». После этого концерт для них кончился, хотя для всех остальных, как нам кажется, он продолжался еще не менее 2 часов. Шостакович разыгрался, как будто у него в руках был не аккордеон, а большой орган Лейпцигского собора. На Яузе в те времена были такие места, где недострои и долгострои вкупе с прочими заброшенностями сплелись так тесно, что трудно было понять, где находишься. В промышленном ли захолустье, перемешанном с останками закончившейся 7 лет назад Великой Отечественной войны, в затоваренном ли скоплении всяческой бочкотары, труб, сварных и клепанных, кирпичных недостенков, цементных поверхностей, из которых нередко торчали вляпавшиеся и засохшие животные, а также чоботы зэков и сапоги охраны, ну и прочие отходы урбанистического социализма. Немало там было и полуразобранных автомашин, как грузовых, так и легковушек, частично освещенных каким-нибудь случайно уцелевшим фонарем или погруженных в полнейший мрак, в котором лишь иногда поблескивали под луной уцелевшие ветровые стекла и еще не свинченные фары. В этой компании ничем на первый взгляд не выделялся контур массивного ЗИСа-101, приткнутого к глухому бетонному забору. Вернее, куску забора, который не ограждал ничего, кроме такого же хлама, как все перечисленное. Фары его и подфарники были погашены, шторки задернуты, а между тем, если прислушаться, можно было понять, что мотор работает. А если приглядеться, можно было увидеть выбивающийся из-под задка дымок. К счастью, некому там было в ту полночь ни прислушиваться, ни приглядываться. Мы говорим «к счастью», потому что появление какого-нибудь опустившегося бича могло нарушить вот именно счастье двух любящих сердец. Там внутри разложены были кресла и широкий задний диван. Было тепло настолько, что можно было даже отбросить приготовленные загодя пледы. В узкую щелку между шторками внутрь попадал чудесный лунный луч. В чуточку опущенное окошко проникал морозный воздух любовной московской юности, если судить с точки зрения Така Таковича Таковского, который на другой стороне неширокой реки Яузы изнывал от ревности и счастья. Конечно, я ничего не слышал из того, что происходило внутри большущего Редвана, тем более что время от времени мимо проезжал какой-нибудь шумный автомобиль. Однако я догадывался, что там тихо играет кратковолновый приемник, передающий из Танжера музыку Эллингтона и Пегги Ли. «Значит, ты меня еще любишь, девочка моя?» — шептал Жорж на ухо Глики, не прикрываясь уже никакими пушистыми усами, гривою и бакенбардами. Она обвивалась вокруг его мускулистого тела, целовала любимую его лысину, вспотевшую от часовой любовной утехи, оживляла его слегка ороговевшие от жизненных невзгод уши, теребила и брала в рот его выдающийся, но далеко не греческий нос, заглядывала в темно-оливковые его глаза, словно пыталась уйти в космос его души. А он приступал к ней снова и снова с тем же пылом, с каким приступал к ней в вибрирующем чреве гидроплана на высоте 5000 средних европейских метров, с тем же пылом, если не с большим.